Глава 84. Родословная. Тот факт, что все это было как-то связано с Сильвией, не удивил меня. Если уж на то пошло, это лишь подтвердило все, что я предполагал до сих пор. Но... Леди Сильвия, дочь самого высокопоставленного в стране божеств, даже с моим статусом короля в прошлой жизни, фигура такого масштаба была бы той, перед кем я мог бы только преклонить колени в покорности. Сухой комок застрял у меня в горле, когда я уставился на свою связь. Конечно, возможность того, что Сильви действительно ребенок Сильвии, всегда существовала, но из-за обстоятельств, при которых ее преследовали черные демоны, клан Вритра, я никогда не мог подтвердить этого. Но помог и тот факт, что внешне Сильви сильно отличалась от своей матери. Голос дедушки Вириона внезапно всплыл в моей голове. Именно он подтвердил, что Сильви является драконом. Из того, что он рассказал мне, и из того, что я читал, хотя драконы были необычайно редкими и могущественными, ничто не говорило о том, что они были высшими существами, не говоря уже об асурах. «Значит, драконы, описанные в древних текстах, на самом деле являются божествами?» — спросил я. Винсом повернулся ко мне лицом, испустив нетерпеливый вздох. «Нет. Хотя есть низшие расы, которые произошли от нас, божеств, сравнивать нас довольно оскорбительно. Я отложу урок биологии на другой раз, но есть общие факты, которые тебе необходимо знать. Хотя есть особые исключения, связанные с врожденными различиями в каждом клане. В большинстве случаев божества имеют три основные формы. Гуманоидная форма, в которой я нахожусь сейчас, драконья форма, которую леди Сильвия, скорее всего, использовала, чтобы передать тебе свою волю, и третья форма, которая объединяет в себе как гуманоидные, так и драконьи аспекты». «Тогда вы хотите сказать, что у Сильвии есть человеческая форма?» Я в раздражении показал пальцем на свою связь. «Да, но леди Сильвия, должно быть, наложила печать на свою собственную дочь, потому что сигнатура маны, которую она производит, не совсем такая, какая должна быть. Артур, как ты с ней встретился?» «Перед тем, как Сильвию одолел чернорогий демон, она дала мне камень, как я тогда думал. Но это оказалось яйцо». Я прищелкнул языком. Объяснение этого заставило меня вспомнить некоторые неприятные воспоминания. «Чернорогий демон?» Винсом наклонил голову. «Я так их описываю из-за их внешнего вида. Но судя по тому, что вы мне сейчас рассказали, они похожи те, кого называют кланом Вритра». «Действительно. Клан Вритра известен своими выдающимися ониксовыми рогами. Хотя это был один из наиболее вероятных исходов, это также означает, что надежды на то, что она жива, очень мало. Артур, леди Сильвия, несомненно, наложила печать на своего ребенка в надежде, что клан Вритра не сможет ее найти». В кои-то веки на лице Винсома промелькнула эмоция, не похожая на раздражение. Я видел, как грусть застыла в его глазах, когда он взял паузу, чтобы собраться с мыслями. «Значит ли это, что божества обычно рождаются в гуманоидной форме?» Не мог не спросить я. «Да, наша драконья форма расходует много маны, поэтому большую часть времени мы проводим в гуманоидной. Однако, подобно тому, как я могу переходить в форму более мелкого животного, дочь леди Сильвии, похоже, находится в этой форме для экономии энергии». «Вы продолжаете называть ее дочь леди Сильвии, но у нее есть имя. Это Сильвия. Я назвал ее в честь Сильвии», — указал я. «И, кстати, возможно ли, чтобы Сильвия превратилась в свою гуманоидную форму прямо сейчас?» На это Винсом лишь покачал головой, прежде чем ответить. «Скорее всего, нет. Гуманоидная форма наиболее естественна для нас, так что если бы дочь леди Сильвии могла превратиться в эту форму, она бы уже сделала это». Теперь, когда я лично знал, что Сильви является асурой, меня захлестнул поток вопросов. Представить ее в человеческой форме было достаточно сложно, но что это значило для нас, раз мы были связаны? были ли асуры связаны друг с другом в Эфиотусе. Хотя Сильви была инициатором связи, я не мог себе представить, что это можно сделать с кем-то, кто выглядит как человек. Поскольку Винсом сказал мне, что расскажет только то, что необходимо мне знать прямо сейчас, я отодвинул эти мысли в сторону и перешел к тому, о чем мы говорили раньше. «Подводя итог, поскольку Сильвия, дочь очень важной фигуры для вас, божеств, передала свою волю мне, это делает меня автоматически вовлеченным в предстоящую битву, которую вы, скорее всего, собираетесь провести с кланом Вритра и другими. Верно? Кроме того, тот факт, что Сильви, внучка так называемой очень важной фигуры, связана со мной, вызывает еще один вопрос. Вы планируете забрать ее обратно в Эфиотус?» Мои глаза сузились, когда я попытался прочитать выражение лица Винсома. «Да, если говорить очень упрощенно, то это суть того, что я тебе объяснил. Ты, возможно, уже понял, насколько загадочны и могущественны силы леди Сильвии. Даже если ты смог освоить некоторые искусства маны, которые могла использовать только она, я сомневаюсь, что ты смог использовать хотя бы часть ее истинных способностей. Артур, даже асуры пускали бы слюни от жадности при мысли о получении способностей леди Сильвии. Хотя даже она не могла полностью контролировать их. Ее силы имели потенциал превзойти силы своего отца». В глазах этого асуры было выражение жажды и уважения, когда он объяснял все это. «Что касается доставки леди Сильвии обратно в Эфиотус, то, хотя это и было нашим непосредственным желанием, мы решили выбрать другой путь. Артур, скоро мы вступим в войну с падшими кланами, силами, возглавляемыми Агроной и его кланом Вритра. После последней войны обе стороны понесли огромные потери, и им ничего не оставалось, кроме как заключить перемирие. Агрона согласился не трогать Дикатен, но взамен мы должны были уступить ему Алакрию. Хотя наши силы, возможно, превосходят их, они обладают слишком большим количеством непредсказуемых факторов благодаря экспериментам, которые они успели провести за этот период. Перемирие теряет свою силу, поскольку падшие кланы продолжают наращивать свои войска. Мы уже нашли следы войск Агроны на этом континенте. Хотя высшие эшелоны Эфиотуса никогда не признают этого, нам нужна помощь. И твой будущий потенциал может сыграть в этом решающую роль. Пока ты, Артур Лейвен, согласен быть нашим союзником, не будет необходимости разлучать тебя с леди Сильви». Несмотря на то, что Винсом просил меня об одолжении, то, как он смотрел на меня в упор, заставило меня почувствовать, что он представляет мне роль высочайшей чести. Он заполучил меня. У меня не было особого выбора. Если бы я отказался, он бы силой забрал Сильви, и Дикатен все равно, скорее всего, оказался бы охвачен войной. Таким образом, моя семья и друзья оказались бы в опасности независимо от того, стал бы я их союзником или нет. По сути, он намекал на то, что я так или иначе буду вовлечен в эту войну. Выбор зависел от меня. Насколько непосредственно я хочу сражаться против наших общих врагов. Выпустив смешок, я согласился. «Поскольку в этой войне все равно участвует весь континент, я буду вашим союзником независимо от того, согласен ли. Скорее вы просите, чтобы я стал пешкой под вашим контролем». «Не могу не согласиться с твоим утверждением. Ты мудр для своего возраста, Артур», — ухмыльнулся Винсом. «Как я понял из твоего ответа, ты согласен с нашим предложением. Эта война изменит весь баланс этого мира. Если Агроне и его войскам удастся захватить этот континент и все его ресурсы, наступит время, когда даже Эфиотус окажется в опасности. Учитывая это, мы должны подготовить тебя. Твое ядро маны довольно хорошо развито для твоего возраста, что является хорошим знаком. Но обучать тебя придется после того, как ты сможешь достичь хотя бы белой стадии. С ресурсами, которые мы тебе предоставим, и твоими навыками понимания, я не думаю, что это займет слишком много времени». После этого нам нужно будет доставить и тебя, и леди Сильви в Эфиотус, чтобы вы тренировались в наиболее оптимальных условиях. «Погодите, я отправлюсь в Эфиотус? В ваш дом, в страну Асур?» Почти крикнул я в ошеломлении. «Конечно. Неужели ты думаешь, что мой хозяин будет сидеть сложа руки, зная, что у него есть внучка? Артур, ты последний, кто видел леди Сильвию. Кроме того, она передала тебе свою сигнатуру маны. Возможно, ты не понимаешь, что это значит, но для нас, Асур, это было бы метафорой вытащить свое собственное ядро маны и отдать его тебе. Если она была вынуждена войти в состояние, когда у нее не было выбора, кроме как сделать это, у нас нет выбора, кроме как предположить, что она скончалась». Я не ответил. «На данный момент я мало чем могу помочь тебе напрямую, кроме как предоставить тебе некоторые ресурсы для укрепления твоего ядроманы. В это время у меня также есть дела, которые нужно расследовать и к которым нужно подготовиться. Я буду продолжать заглядывать к тебе время от времени и проверять тебя, но буду ли я сообщать тебе о своем присутствии или нет, это на мое усмотрение». «Хорошо. Поскольку похоже, что вся эта встреча подходит к концу, могу я спросить вас об одной вещи?» Я протянул руку, чтобы остановить его. «Продолжай». «Почему вы так долго не могли найти меня? Если ее сигнатура маны перешла на мою, разве вы или клан Вритра не смогли бы легко меня обнаружить?» «Из-за этого». Винсом указал на мою руку. «Когда она впервые передала тебе свою волю или сигнатуру маны, это проявилось не сразу. Ты, вероятно, прошел через фазу, когда тебе нужно было заставить свое тело привыкнуть к этому, не так ли?» Я просто кивнул. «После того, как это произошло, я не уверен, как скоро ее дочь должна быть освобождена от печати. Но когда ты обмотал одно из перьев леди Сильвии вокруг своей эмблемы связи, это скрыло присутствие ее воли. Я уверен, что ты надел его на руку только для того, чтобы скрыть эмблему. Или, быть может, потому что ты думал, что так ты выглядишь круто». «Только чтобы скрыть эмблему», — немедленно ответил я. «Тем не менее, ты хорошо справился с этой задачей». Винсом покачал головой. «Позволь мне отправить тебя туда, куда ты сейчас направлялся. Я уверен, что принцесса эльфов очень скучает по своему принцу». Хотя его лицо оставалось неизменным, я почувствовал сарказм в его голосе. Мы с Сильви безмолвно последовали за Асурой, когда комната, в которой мы находились, снова начала искажаться. От лица Винсома. Наблюдая за тем, как ребенок и его связь проходят через врата, я не мог удержаться от напряженного вздоха. Каждый раз, когда я видел ее, внутри меня закипала смесь эмоций, и мне было трудно сохранять спокойствие. Мне было интересно, что почувствует хозяин, когда увидит ее. Я мог представить, какое противоречие он мог бы испытывать, видя ребенка своей драгоценной дочери у человека. Наступит время, когда у нас не останется выбора, кроме как рассказать Артуру все о его связи, о дочери леди Сильвии и о ее происхождении.